Он знал, что имеет возле себя лояльного, дельного человека, а я знал, что Руфус защитит и поддержит меня всегда и во всем. Мы договорились, что последний день я отработаю в пятницу, 22 октября, а вернусь из отпуска в понедельник, 15 ноября. Как только с этим было улажено, я позвонил из конторы Джеффу, и он сказал, что позаботится теперь о своем отпуске. Домой сообщил, что ему разрешили взять отпуск со среды, 27 октября, и что на работу он должен выйти в четверг, 18 ноября. Таким образом, у него было 22 дня против моих 23. Так получилось потому, что он уходил в отпуск с середины недели. Думаю, ему нетрудно было уладить вопрос с отпуском. Судя по всему, что я о нем слышал, работник он был отменный. Помимо основных обязанностей, ему все чаще поручали контакты с рекламным агентством, и дело у него шло отлично. Для подобных контактов нужен особый талант, которого я начисто лишен. Мне трудно заводить разговоры. Когда-то еще в начальной школе я пытался продавать мыло, разносить его по соседним домам. Так я нажимал пальцем не на звонок, а на дверную раму, чтобы мне не открыли. Примерно через неделю после той ночи Линда пригласила к нам Джеффрисов и Карбонелли. Стив принес слайды и портативный проектор, и мы устроили на стене экран. Стив все жаловался, что в этом году ему дают отпуск в июле, и говорил, как он нам завидует. Слайды были хорошие. Он рассказал мне о рыбной ловле в тех местах и пообещал дать свое снаряжение. Бетти посоветовала нашим женам, где делать покупки и все такое. Они сообщили нам фамилию хозяина этих коттеджей — Дулей. Джефф сказал, что напишет ему и обо всем договорится. Стью объяснил, что Дулей в прошлом строитель, сам соорудил эти два коттеджа на пустынном берегу. Сейчас он уже удалился от дел. Стью сказал, что конец отпуска у них был несколько испорчен, так как во втором коттедже поселились какие-то люди из Южной Каролины с четырьмя шумливыми детьми. Но если мы напишем заранее и снимем оба коттеджа, нам такие помехи не угрожают. Стью и Бетти должны были уйти пораньше из-за своей няни. А мы еще посидели, поговорили о слайдах и о том, как мы поедем. Мы немножко поспорили, чью машину взять. Спор не был серьезным, так как не мог же я настаивать, чтобы Джефф и Стелла ехали обратно в нашем старом седане, тех машин, на которых они привыкли разъезжать. Джефф в этом отношении был очень разборчив. Он сказал: «Послушайте, ребят, в следующем месяце мне должны прислать новую модель. К октябрю машина будет уже обкатана, и в ней хватит места для всего нашего багажа». На этом мы и порешили. Через 10 дней было получено согласие Дулия сдать нам оба коттеджа на весь ноябрь, с правом провести там и последнюю неделю октября. Он запросил по $150 за коттедж плюс налог, требуемый властями Флориды. Это было на $25 Стью и Бетти, но все же терпимо. Я дал Джеффу чек на свою долю, и он перевел Дулию всю сумму. Дулей в ответ написал, что к нашему приезду его самого там не будет, но мы сможем получить ключи у лавочницы Джетро в Хукере. Оба коттеджа будут в полном порядке. Он пожелал нам хорошо отдохнуть и предупредил, чтобы мы по всем вопросам обращались к Летти Джетро. Лето выдалось на редкость жаркое, но даже адская духота не умеряла энтузиазма, с каким Линда готовилась к поездке. Значение, какое она придавала ей, порядком меня удивляло. Я понял бы такой энтузиазм, если бы мы собирались в Париж или в Рим, но по поведению подумать, что пустынные просторы Верона Кей сулят ей что-то совершенно необычайное. Теперь я понимаю, что в известном смысле так оно и было».